Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравия, уважаемые слушатели и зрители! Вы на канале Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях Василиса. Здравия тебе, Василиса! Дорогие друзья, всем здравия! Рада снова быть с вами. И сегодня мы предлагаем вам тему «Космический пульсар». И поговорим мы сегодня о связи человека, природы и космоса. И дабы не затягивать наш эфир, я передаю сразу слово Василисе для раскрытия нашей темы. Да, дорогие друзья, я с вами достаточно давно не была на связи в прямом эфире. И снова очень рада быть в общем поле творения. У меня появился внутренний порыв поделиться впечатлениями о событии, которое состоялось в мае 2025 года и в котором я была счастлива принять участие. Со всеми событиями, которые происходят в стране, в мире, которые нас будоражат, каким-то образом вовлекают в определенные мысли, в определенные действия, далеко не все люди знают о том, что произошло. А я считаю это событие очень-очень важным на настоящем переходном этапе, ибо чувствую, что на настоящем рубеже только соборной мыслью, с единением в духе, в созвучии живых сердец и в реальных созидательных делах мы всем миром можем найти выход из непростой и действительно небывалой ситуации настоящего времени. Итак, что же произошло? 18-24 мая 2025 года состоялось знаменательное, на мой взгляд, событие. 6-й Всемирный форум «Триединство космического прорыва человечества», «Космическая философия», «Космическое право», «Космическая деятельность». Форум был посвящен тому, как нам, людям, преодолеть особый период, в который вошла цивилизация землян в 21 веке. Организатором этого мероприятия выступило Русское космическое общество, РКО. Целью форума было ознакомление научно-инженерных, общественных и политических сообществ с актуальной для людей нашего государства и всего человечества в целом идеей становления космоносферного развития жизни как на Земле, так и за ее пределами. Космоносфера – это сфера планетарно-космического разума, разумного взаимодействия человека, общества, природы и космоса. И форум был действительно всемирным, но не столько потому, что там были представлены 40 городов мира, 9 стран – Россия, Молдавия, Узбекистан, Канада, Германия, Италия, Ирландия, Кипр, США, сколько по масштабу заявленных и обсуждаемых на этом форуме тем. За 7 дней работы было проведено 19 конференций по разным направлениям государственной и общественной жизни, включая живые встречи и виртуальные круглые столы. Выступили 151 докладчик. Это были члены государственных и общественных организаций, представители народных инициатив и независимые исследователи. В обсуждении докладов участвовали ученые, инженеры, управленцы, изобретатели, преподаватели, военные, медики, психологи, представители народных движений. Я очень рада и благодарю Ирину Константиновну Мухину, руководителя РГО, за то, что они пригласили меня, не имеющую каких-то степеней, регалий официальных, к такому интересному событию. Конференции «Круглые столы» транслировались на независимой от чужого вмешательства, созданной участниками РКО интернет-платформе NBixNet и в социальных сетях, с материалами, с различными документами форума, с выступлениями и в целом с деятельностью этой общественной организации. Конечно же, вы можете ознакомиться на их официальных ресурсах, сайте, группе ВКонтакте, в Телеграм и других ресурсах. Но для меня ценным вот в этом событии было то, на что сердце очень сильно откликнулось, и почему я именно решила принять участие и откликнуться на это приглашение. Так вот, что же для меня было самым ценным в этом событии? Здесь, на форуме, и в целом в деятельности этой организации происходят удивительные процессы. Руководители РКО называют это «сключение», а я русскими словами «соборность» и «согласие». Это процесс синергии, интеграции, взаимодополнения различных школ, знаний, подходов. Это начало вот этой русской соборности и начало ощущения единого резонанса, единого пульсара в поиске оптимально разумных решений из той ситуации, в которой мы с вами оказались. Тут на форуме я впервые так мощно почувствовала, как начали синхронизироваться и сонастраиваться мнения. За обилием терминов и оберток проглядывала единая суть. Постепенно формировалось соборное поле. Я чувствовала, как люди постепенно слезали со своих личных кочек зрения, как физики и лирики, техники и гуманитарии, материалисты и идеалисты начинают не только слушать, что уже очень важно, потому что часто они не слушают даже друг друга на разных конференциях и форумах, но и слышать друг друга. Выступающие не только продвигали свою личную истину, предлагали свои спасительные сценарии путей развития человечества и делились своими авторитетными мнениями, но и начали договариваться, сообща, искать выход из настоящей непростой ситуации, прикасаясь к сути правды, проведы о глубинной связи человека, природы и космоса. А сейчас, сегодня в эфире Народного славянского радио, столь любимого мной, я готова раскрыть тему доклада «Космический пульсар», с которой я выступила на секции «Космическое мировоззрение». На форуме время выступлений было ограничено, а здесь, на гостеприимных волнах радио, есть возможность озвучить мысли, которыми хотела бы поделиться в более развернутом и углубленном виде, а также готова буду ответить на ваши вопросы. И я ведь тоже задаю себе вопросы, что делать каждому из нас, и мне в том числе, чтобы пройти по Калиновому мосту над пропастью. Что делать нам, всему объединенному разумному человечеству? К докладу я подготовила богатый иллюстративный материал о связи космоса, природы, человека. И эти слайды являются важной образной составляющей частью моего выступления. И я прошу мне в этом помочь. Алексей, запускаем слайды, и я приступаю к основному докладу, к основному выступлению. Все работает. Прекрасно. Несколько слов поведаю о себе, почему я вообще взялась за эту тему и почему почувствовала, что я могу выступить на конференции внутри научного сообщества. Ведь, действительно, повторюсь, я не имею никаких статусов, никаких научных степеней, регалий и считаю себя народным исследователем. Так вот, еще в 90-х годах на волне развала системы образования я осознанно приняла решение не идти после вуза в аспирантуру, куда изначально собиралась, но от призвания и от предназначения не уйти. И внутренний импульс ведет меня всю жизнь по пути познания себя, человека, общества, природы, космоса. Независимое положение позволило вести исследования самостоятельно, вне парадигм различных научных школ, движений, институтов. Так что я исследователь из народа. Это принесло определенные плоды и некоторыми результатами труда готова поделиться в своем докладе «Космический пульсар». Эпиграфом к докладу я выбрала слова Платона: «Целое есть нечто большее, чем составляющие его части». Есть три основных принципа познания мира. Материализм, или как по-другому его называют, практицизм, западный научный метод. И правильно его называть не научный метод, а английским словом «science», что переводится как «естественные науки», «знания», «сведения». И происходит этот глагол от европейского «знать», и также его изводят от праиндоевропейского «различать», «разделять». Этот метод утверждает, что материальное начало первично, а духовное вторично. Второй метод – это идеализм. Религии, восточные мистики утверждают, что духовное первично, а материальное – вторично. Между материалистами и идеалистами издревле идет противоречие, спор, что первичнее – дух или материя, яйцо или курица, что важнее – правое или левое полушарие, мир земной или потусторонний, как появился мир из большого взрыва, либо его сотворил Бог-творец, Демиург или Господь. Единый мир словно разделили пополам на черное – материя и на белое – дух, запустив маятник полярности. Но есть еще один путь познания – образный. Его называют мышление методом озарения, путь ведения или наука образности. Так мыслить можно, когда левое и правое полушария сбалансированы, когда во внутреннем мире достигнута целостность и лад. По-современному лад – это гармония. Наши предки ведали, что все сотворено из бело-жемчужного света, который распадается на многоцветие мира во множестве красок, переливов, оттенков, проявленных форм. Или по-другому можно сказать. Есть единая субстанция – духоматерия разной степени плотности. Зерно света падает в лоно земли, чтобы познать себя, прорасти, окрепнуть, стать человеком, чтобы творить в союзе с силами стихий, животворить и чтобы творить совместно с Богом. Мир, который лучше и краше прежнего, на основе единого замысла, плана развития жизни. Наука образности – это русский путь познания, путь целостности, золотой середины меры и развлечения. Слово «наука» в старославянском и церковнославянском языке писалось через буквицу «оук» и звучало как «наоука». И если мы, особенно те, кто изучают буквицу, понимаем, что такое буквица «оу», «оук», как ее образ чувства знания, она имеет отношение к нашему центру, к нашему центру, то мы можем перевести это слово, исходя из самого слова, примерно так. Возьми чувство знания как инструмент для развития души. И тогда мы понимаем, что для того, чтобы быть настоящим ученым, представителем настоящей науки, нужно в себе раскрыть и чувство, и разум. То есть тогда соединится чувство и настоящее разумное знание. И вот этим путем как раз и предстояло мне идти, и этим путем я иду. То есть через чувства и через знания одновременно, постигая науку образности и ведая. Как известно, веда – это не знание, это знание плюс понимание плюс применение в жизни того, что удалось открыть, понять и прочувствовать. Сохранилось в народной культуре как раз вот веда о том, что такое наука наук, вот эта древнейшая наука образности. И тем самым, когда мы обращаемся к своим корням, к русской народной культуре, мы понимаем, что народ ничего не хранил и не передавал просто так, из поколения в поколение. Народная память в разных формах передавала только самое ценное, что нетленно, живо во все времена, самое главное и самое важное. И это прежде всего веда о том, что есть человек, о связи человека с природой и с космосом. Это веда о волновой природе всего сущего, о великом космическом дыхании, едином пульсаре, сердцебиении. И я верю, что только сообща кругом разумных людей, и лириков, и физиков одновременно, тех, кто постигает народную культуру, тайны родного языка и то, что накоплено человечеством за всю историю его существования, и честно относясь к этому пути исследования, только тот имеет шанс найти заветные зерна, и только сообща всем миром, мы имеем шанс прийти к согласию с соборности и найти выход из непростой ситуации настоящего. А для этого нам нужно уметь отключаться от костылей, от технических средств, от искусственного интеллекта, хотя бы на время и освещать свой разум лучами Божьего света Ра, чтобы наш ум засиял, превращаясь в разум. И еще добавлю несколько слов о себе и о своем пути. Я занимаюсь комплексными исследованиями уже более 30 лет, с институтских времен. Я начала проводить их для себя, пытаясь ответить на самые важные для любого живого человека вопросы. Кто я, какая я, куда и зачем я иду. Я искала ответы, так как чувствовала, что меня сильно волнуют темы связи человека с миром, темы прошлого, настоящего и будущего, временного и извечного. Основные направления интереса охватывают широкий диапазон. Триединство человека, природы, космоса, символы, архетипы, мифы, легенды, былины, пословица, архитектура, музыка, народные здравые целительства, образные основы и глубинные коды языка, древнеславянская буквица, наследие древних культур и цивилизаций, то, что среди альтернативных исследователей принято называть следами ДВЦ, древних высокоразвитых цивилизаций. Думаю, что те, кто обращают свои взоры в космос, вряд ли обладают таким уровнем гордыни, чтобы думать, что мы – единственные разумные во Вселенной существа, и что в древности между землянами и другими высокоразвитыми цивилизациями не было живого контакта. Следы ДВЦ сохранились на территории нашей планеты, в том числе добыто независимыми исследователями и участниками лаборатории альтернативной истории огромное количество доказательств, то есть следы влияния контакта больше, чем очевидны. Просто официальная наука это не собирается в силу определенных причин признавать. Выход в независимое свободное поле познания вне шаблонов и флажков общепризнанных моделей позволили мне исследовать те сферы, которые материалистический взгляд, официальная наука, как техническая, так и гуманитарная, не признает. Впрочем, не признает это идеалистические направления, религиозные направления. Я решила выйти в чисто поле и, как в сказке, пойти туда не знаю куда. Получая опыт личного мистического познания, но соединяя его со знаниями настоящей, честной науки, настоящих древних пластов религиозных откровений, мистики и народной мудрости. Независимый исследовательский путь, случайные, а можно сказать даже волшебные обстоятельства позволили мне много путешествовать, встречаться с глубокими людьми, искать ответы на волнующие меня вопросы не только в традициях философско-религиозных и научно-технических школ, но и постигать эпосы, сказки, мифологические пласты, архетипы, которые лежат в основе глубинных культурных кодов народов Земли. И прежде всего меня интересовал наш русский культурный код. Я совмещала путь практика, теоретика, мистика и ученого. В своих исследованиях я свиваю древние современные знания и богатый жизненный опыт. Я получала озарение и откровения разными способами, в том числе непосредственно в разных местах планеты. Ведь земля, недра, почвы, леса, водоемы хранят память о прошлом. Земля – это огромный живой организм, своего рода жидкий кристалл, который содержит в себе огромные пласты информации от жизни, от ее зарождения и о всех событиях, что произошли и происходят на планете. И Земля – наш общий дом, живой космический корабль, на котором мы движемся в бескрайнем пространстве по определенным Творцом путям. И нам нужно вновь научиться получать доступ к архивам знаний от Земли, а также к архивам знаний от неба, ноосферы. Предки называли ее «вещи лес мудрости», а также от небес, то есть от пространства бескрайнего космоса. Мне давно не давали покоя вопросы. Откуда приходят знания? Почему утро вечера мудреней? Что такое дежавю и сны? Почему, идя босиком в горы, ныряя с аквалангом в воды, моря, прикасаясь рукой или челом к камням или древним артефактам, а может, просто стоя утром под душем, я вдруг неожиданно нахожу ответы. Где находится дверь и как получить ключи доступа? К как получать информацию напрямую, без посредников. Находя ответы, я испытывала невероятную радость, а найдя зерна извечной мудрости, я применяла самые ценные из них для качественного изменения своей жизни, для помощи другим людям и определенного влияния через образ, через слово, в силу своего предназначения на процессы большего порядка. И на этом пути однажды, еще в далеком 2011 году, произошла ключевая встреча, просто знаковая для меня встреча. Это случилось в декабре 2011 года на площадке Русского географического общества в Петербурге. В то время я часто ездила в путешествия экспедиции на русский север в Египет и общалась с его участниками. Так вот, на одной научной конференции, посвященной глобальным вопросам экологии и усиления солнечной активности, из всех выступающих только один ученый вызвал отклик в сердце, доверие и понимание. Это был Николай Васильевич Петров, физик, специалист в области авиационной и космической радиотехники и механики, исследователь в области системного анализа живых систем. Его выступление было простым, доступным по форме, глубоким по содержанию. Меня заинтересовало, что ученый очень спокойно, образно, на хорошем русском языке, а не на языке наукообразной каббалистики с огромным количеством непонятных для большинства людей терминов и формулировок, общался со слушателями. Его научные, физические, химические, биологические обоснования сочетались с примерами из мифологии, философии, поэзии, эзотерики. Его выступление было честным, конкретным, целостным и образным. И вот что я подняла, готовясь к выступлению на форуме из своих архивных конспектов дневников. А конспекты и дневники я веду всю свою жизнь. Это очень помогает как раз в той деятельности, которой я занимаюсь, вот собирать эти кристаллы и их свивать. Затем в единую объемную целостную картину мироздания. Итак, что же я прочитала в своем дневнике, как цитаты законспектированы из того выступления Николая Васильевича Петрова? «Современная наука превратилась в секту. Она опирается на теорию большого взрыва, существование темной материи, живой и неживой природы. Доказывает, что мир получился как-то сам собой, сам пересобрался из хаоса, что люди произошли от обезьяны. Наука решает вопросы валового продукта, фармацевтики, воскрешения из мертвых, создания киборгов и роботов, продления жизни в теле, удовлетворения возрастающих людских потребностей. Она на целостном уровне не ищет возможности спасти планету от ядовитых следов жизнедеятельности людей, но при этом стремится выйти в космос, то есть сбежать отсюда. Религия, по сути, предлагает то же самое бегство, только в мир иллюзий, усыпляет людей, закрывает понимание опасного рубежа, на котором мы находимся. А управленцы на основе такой науки и закостенелой религии латают дыры на корабле, который или хаотически мечется без ориентиров, или несется в пропасть, стараясь как-то затормозить это падение. Или вообще ничего не предпринимая, имитируют деятельность, думают, что как-то пронесет. Официальная наука фиксирует явления, катастрофы, события, пытается оцифровать различные процессы. Но это лишь констатация фактов, не более того. И на самом деле лишено какого-либо смысла. Современное мировоззрение ограничено. Наука не ставит самые главные вопросы. Кто есть человек? Что есть Бог? Что есть природа, есть ли внешнее управление или его нет, есть ли Бог или его нет. Теория большого взрыва зашла в тупик. Мы не знаем, не понимаем и не признаем самое главное, что мы, ученые, ошиблись. Все живое, нет неживой материи. А древние мифологии говорят как раз о том, что все живое и о том, что Бог сотворил космос. За творением стоит высший разум, и все в мироздании сотворено по божественным принципам миропорядка. От себя замечу, что эти принципы миропорядка в нашей русской культуре называются «коны мироздания». Николай Васильевич продолжает. «Устойчивого развития в живых системах не может быть. Жизнь – это постепенно, поступательно развивающийся процесс по заданному определенному пути, который замыслил Бог. И этот путь не бег по кругу. Он цикличен, но при этом развивается по спирали, и он имеет свою цель, свои уровни переходов с уровня на уровень. Это путь постоянного рождения нового. Переход – это своего рода перерождение. Оно связано с прохождением точки бифуркации. Именно это мы и переживаем сейчас. Бог, природа и человек – это постоянный, развивающийся, совершенный процесс. Устойчивого развития на больших горизонтах не существует. Поэтому все концепции устойчивого развития страны и мира нужно пересматривать. Это понятие ошибочно по своей сути и ведет только к энтропии, саморазрушению, разрушению живых систем, не способных справиться с этапами турбулентности. Вся живая система должна быть целенаправленна и сбалансирована относительно главного элемента и хорошо управляема. И именно эту систему замыслил и ведет сам Творец всего сущего, которого мы называем Бог. Но делает он это через нас. На спокойных этапах мы можем довериться автопилоту, помощи технологий. И это более устойчивые процессы. Но на ключевых поворотах нужно осознанно и разумно переходить на ручное, человеческое, разумное управление. И мы всегда должны быть готовы к поворотам судьбы. А для этого мы должны быть живыми и разумными. Это говорил Николай Васильевич Петров еще в 2011 году. Но у нас по-прежнему большинство членов научного сообщества, в том числе и те, которые выступали на космическом форуме, разрабатывают с учетом госзаказа модели все того же устойчивого развития. А за последние 15 лет ситуация серьезно усугубилась и со здоровьем людей, и в обществе, и в стране, и во всем мире. К понятию устойчивого развития чуть позже мы еще вернемся, чтобы прояснить суть, образ этого понятия и связанные с вариациями написания этого слова, его различные интонации. Может быть, здесь я тоже смогу дать какие-то подсказки. А главный вопрос, который нужно задать себе, продолжает ученый, это зачем мы живем на планете? Важно понять, что каждый из нас пришел в этот мир не случайно. Если бы мы не нужны были планете, нас бы не существовало. В природе и космосе все целесообразно, то есть подчинено высшей цели. Жизнь не случайна и не бессмысленна, и нужно это осознать. Это поможет вспомнить свое предназначение. Бессмертие в теле не существует. Оно существует только в энергоинформационном плане памяти. Оно существует только на уровне души и духа. Основная задача человека – понять суть божественного замысла, понять цель нашей общечеловеческой жизни на планете и личную цель нашей путешественницы, космонавта, нашей души. Тогда мы сможем творить и созидать жизнь. Настоящий ученый, там, стоя на кафедре зала Русского географического общества, начал делиться тем, что для этого нужно сделать в самую первую очередь. Но Кощей официоза прокричали ему «Ату-ату!» и очень неуважительно согнали с трибуны раньше времени, не дав даже завершить мысль. И мне сразу вспомнилось, как Ломоносов в XVIII веке сражался с немецким составом Академии наук. В перерыве я подошла к Николаю Васильевичу, чтобы приобрести его книгу «Эволюция жизни и бессмертие души». И спросила, почему на ее обложке нарисована египетская богиня с некими антеннками-рожками на голове. И вот что ответил мне Николай Васильевич. «Это богиня-роженец, которая встречает младенца при появлении на свет. Она символизирует призыв планетой из космоса живой души. Когда на живой планете происходит какой-то сбой, она отправляет в космос импульс с информацией о своем состоянии и некой проблеме в той или иной части своего огромного тела. Живые души с определенными параметрами, характеристиками по собственному свободному выбору притягиваются на зов Земли и воплощаются в том или ином регионе планеты. То есть живая планета-мать общается с Отцом Небесным, отправляя в небеса мощный космический импульс. А космос откликается, присылая на воплощение на Земле души добровольцев для получения опыта совершенствования духа в условиях ограничений материи и получения бесценного опыта души. Эта встреча, так же как и его книги, стали для меня судьбоносными. Затем я помогла организовать несколько встреч Николая Васильевича Петрова с молодежью, в том числе с молодежью ИТМО, Университета информационных технологий, механики и оптики, и со студентами Санкт-Петербургского аграрного университета. Эти встречи мы так и называли «Живой космос, живая планета». И в силу событий последних 10 лет с изменениями к отношению к понятию «человек» хочется еще добавить «живой человек». Николай Васильевич Петров в это же время начал сотрудничество с людьми, которые создали Русское космическое общество, и написал еще несколько книг. «Светлая ему память», «Да призовет его космос там, где будут необходимы знания и опыт этой великой, мудрой, любящей души». С тех пор прошло 14 лет. Мои исследования продолжились. Но этот невысокий, седой человек с любящими и смотрящими прямо в суть глазами словно дал мне второе дыхание, искать зерна мудрости в синтезе древнего и современного знания. И сейчас я хочу вам показать книги, которые на данном рубеже считаю очень важными для понимания, глубинного понимания, что происходит и что делать. То, к чему только подходит современная наука в лице таких уважаемых и мощных умов просветителей современности, как Николай Васильевич Петров, автор книг «Эволюция жизни», «Живой космос», «Вид и космология», «Момент истины в час быка» и других. Таких ученых, такого ученого, как Сергей Иванович Сухонос, автор книг «Масштабная гармония Вселенной», «Вселенская сила нравственности», «Пять вопросов к мировым религиям», «Квантовая гармония». Такой удивительной женщины, как Галина Минжинская, автор книг «Ключи сердца. Волновая вселенная». Такого потрясающего ученого, как Петр Петрович Горяев, исследователь воздействия звука на геном, автор книг «Код Бога. Лингвистика. Волновая генетика. Квантовый геном». То есть эти современные ученые, наши современники, с которыми мы имели возможность в этой жизни, как говорится, видеться, слушать их, читать их книги, они продолжают путь ведающих древности, что складывали и писали мифы и сказки. Кстати, особо глубоко в изучении народной культуры и наследия, которое она оставила, погрузился Георгий Иванович Левшунов, Иван Царевич, в своих книгах, в частности, в такой книге, как «Божественная игра. Златый путь восхождения», и в такой книге, как «Структура древнеславянского языка». Этот древний путь продолжали во все времена настоящие философы и ученые, исследователи разных времен, которые знали о едином живом пространстве божественного космоса и не побоялись, вопреки препонам, преследованиям и кострам инквизиции, нести настоящие просветительские знания в мир, так как просвещение – это про свет и про жизнь. В чате космического форума на днях прочитала следующий комментарий. «Нельзя идти вперед и смотреть назад». И мне хочется задать автору этого суждения, а сейчас, к сожалению, таких много, особенно среди молодежи. Встречный вопрос. А сколько раз можно вставать на одни и те же грабли, не ведая и не помня прошлого? Опыт предыдущих ошибок и не видя самые ценные зерна, которые были в прошлом и которыми мы можем воспользоваться как надежным фундаментом для того, чтобы строить настоящее и прорастать в лучшее будущее. А ведь организм древа жизни растет целиком. Корни питают ветви, ветви дают омоложение и силу корням, соки текут из глубин земли через корни. Корни ведь это прошлое, предки, опыт. Ствол – это настоящее, взрослое поколение. А ветви – наши дети, внуки, молодое поколение тянутся в будущее, вверх. Чем мощнее корни, тем выше и сильнее древо. Чем сильнее ветви, тем лучше чувствуют себя корни. В этом я четко убедилась, когда возделывала, омолаживала, спасала от гибели старый сад, старый яблоневый сад. Все деревья были сильно поражены, и фактически можно было все спилить под корень, потому что они были больны тяжелейшей болезнью, раком. Рак есть не только у людей, но и у растений, у деревьев. Но вот, воспользовавшись мудрым советом садовода, Агеева, Бориса Николаевича Агеева, мы смогли, омолаживая ветви, омолодить корни. И вот эта вот связь потомков с предками, я напрямую ее прожила, возрождая старый сад. А ведь в мире все соткано по единым принципам. То же самое происходит в нашей единой человеческой родовой системе. Предки и потомки связаны напрямую. Не будет памяти предков, не будет будущего у потомков. И нам надо это понять и снова восстановить вот эту связь единого целостного родового древа. Древо жизни, древо мироздания своими светоносными соками по волновым каналам питает все сущее. Не случайно этот образ дошел из глубины времен, наряду с такими универсальными символами, как мировое яйцо и, например, такой символ, как алатырь. Они показывают принцип мироустройства живых систем в божественной вселенной, в живом космическом пространстве. Мы не должны смотреть назад, но проращивая новые пути и новые нейронные связи, нужно быть в целостном пространстве единого древа жизни, в самой сути этой целостности. Ибо по этим связям течет незримый сок. Это энергия и сутевая извечная информация, которая закодирована в основах, про корнях богатого, живого, гибкого, образного языка. Наш язык очень древний, чтобы не говорили западные научные школы и официальные лингвисты. А наука всех наук – это наука образности. Числовые коды Бога управляют живым миром через многомерный, объемный, чувственный образ, через образы живой природы, живое слово, руны, архетипические символы и через числа. 39 чисел числа Бога, которые мы также можем открыть, изучая буквицу. Здесь есть единицы, десятки, сотни. В этой системе нет нуля. Числа выражены через образы букв. А также мы можем постигать, как Бог управляет живым миром, понимая, что такое троичный код. Извечная троица – отец, мать и дитя. Посредством всего этого сотворяется многоцветный, прекрасный, настоящий живой мир. А вот пространство искусственного света иномирья, многочисленных иллюзий и кривозеркалий в мифологии называют пространством Люцифера. Оно, это параллельное пространство, администрируется ботами через цифровые или цифирные коды, двоичный код 0-1. Через древо цифирий, или оно же древо сефирот, через неживые картинки, плоскостные статичные изображения или иллюзорно-подвижные картинки на плоских экранах, через иллюминации, голограммы, а также через знаки и манипуляции с символами. И современная цивилизация заигралась в пространстве искусственного света, далеко ушла от живого вектора, погрузившись в пространство кривых зеркал и иномирия. Заигралась в богоборчество, поймала кривой осколок зеркала Люцифера, вирус индивидуализма, эгоцентризма, гордыни и всезнайства, а также технического прогресса с новым идолом искусственного интеллекта. Поверив в то, что я Бог, я сам себе творец, мне все позволено, мой ум, мой интеллект может слиться с искусственным, существовать без связи с живым Богом-творцом и живой природой-матерью, люди сбились с божественного пути. Сейчас это проявляется как вызов искусственного интеллекта и как модель идеального рая, модель социального рейтинга. Люциферианство и есть самое большое искушение современного человечества. Путь формирования существ с демоническим строем психики, либо людей служебных, то есть людей функции, либо просто людей батареек. Это не значит, что не должно быть техники, это не значит, что у людей не должно быть помощников. Вопрос в другом. Кто кем рулит, кто кем управляет и какие функции свои настоящие человеческие мы готовы отдать в те миры. Вот это главный вопрос, на который мы сейчас должны ответить выбором, ежедневным выбором каждого из нас, куда мы направляем свое время и внимание. Наши предки жили в целостной живой связи в мире изначальной Троицы – Бог, природа, человек. Нам же имеет смысл различать и сделать выбор у настоящего камня на распутье и найти путь меры. Я задаю вопрос, я не знаю точного ответа, как это сделать, но ведаю, что будущее зависит от решения каждой души и сообщества людей в целом. Куда мы направим самое ценное, что у нас есть? Наше время, наше внимание, силу на живое, то есть на раскрытие своего божественного потенциала и сил, или на искусственное, всего лишь технические костыли? Вот это как раз и определит ближайшее время. Мы справимся или нет, я не знаю. И здесь хочется еще немножко поговорить о том, возможно ли устойчивое развитие. Мы действительно все сейчас идем словно по раскаленному калиновому мосту, по канату, натянутому над пропастью, да еще не по прямому, а свернутому в крутой S-образный жгут, S-образный поворот, за которым не видно следующего этапа пути. Можно ли в этих условиях говорить об устойчивом развитии? Позволю себе некоторое уточнение по поводу глубинной образной кодировки словосочетания «устойчивое развитие». В призыве «устой» слышится «у», «стой». Призыв «стой», «внимание», «стой». Это сигнал ограничивающий, сигнал опасности, предупреждения. Да, конечно, на поворотах нужно притормаживать, но не останавливаться. Как говорится, остановишься, окаменеешь, или тебя просто сметут те силы, что накатывают сзади. Образ буквицы «дзело» похож на опасный поворот, который мы проходим сейчас, да еще и по лезвию бритвы. Рассмотрим слово «развитие». В словаре Владимира Ивановича Даля слово «развивать» противоположно слову «свивать», «завивать». Означает развертывать, раскручивать, расплетать, распускать. Например, развить веревку на паклю. Как сверчено, так и разовьешь. Весна развивает почки, коса развелась и так далее. То есть, исходя из этих образов, мы понимаем, что развиваться можно во все стороны. То есть идти любыми путями от точки, от центра, от камня на распутье. То есть изначально суть этого слова не предполагает его современную трактовку как процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, от старого к новому, к более совершенному. Это совсем не так. По сути, слово «развитие» – это движение в любую сторону. Это возможность реализации икона «Свобода выбора» в каждый момент времени, на распутье. Но это совсем не значит, что это путь восхождения, что это путь эволюции. Деградация или уход в иллюзорные миры – это тоже развитие. И поэтому, когда мы говорим об устойчивом, да еще развитии, мы должны честно сказать, да, сейчас мы находимся в стагнации, да еще и одновременно пытаемся бежать во все стороны одновременно. Это уже не лебедь, рак и щука, это несравненно больше векторов запущено в ситуации, когда мы в стагнации и при этом пытаемся разбежаться, расфокусироваться, разорваться как большой взрыв на все разные стороны. Разве это не приведет к серьезной опасной ситуации, которая может накрыть всех? То есть вот само слово на уровне глубинных кодов передает совсем не тот образ, который официально, по официальным формулировкам, в том числе на государственном, на каком-то философском уровне, пытаются нам обосновать, что же такое на самом деле устойчивое развитие. Сам глубинный код этого слова уже содержит другой образ. Как же сказал Николай Васильевич Петров, нам нужно целенаправленное и сбалансированное движение. В русской культуре это называется «златый путь восхождения», «путь во вселенную Бога», по золотой нити связи, которая проходит через вот, в наше внутреннее древо. И нам, мы можем сказать, что нам нужна гармоничная эволюция. Но говорят часто о революции, но мало кто говорит о эволюции. А эволюция – это есть постоянное совершенствование, постоянное восхождение. Но слово «устойчивое» когда-то имело другое написание. Вот оно написано через буквицу «О» красным цветом на слайде. Слово «устои», если бы оно написано было через буквицу не «ук», а «оук», то оно бы обретало другое значение. Напомню, что образ буквицы «оук» – это чувство знания, сердца и точка внутреннего равновесия. Соответственно, когда мы таким образом пишем слово «устои», то получается, это та точка опоры, которая дает возможность нам в сбалансированном виде как раз идти по жизни. То есть устойчивое развитие возможно только через обретение внутренней точки равновесия. Устойчивость в динамично развивающейся живой системе может лишь в точке, быть лишь только в точке сборки внутри сердца, где мы можем слышать живой голос Бога. Поэтому нам нужно задумываться и все предпринимать для того, чтобы сбалансировать систему внутри себя, то есть наладить свой собственный внутренний гомеостаз, научиться хорошо управлять самим собой. А для этого нужно познать, кто мы такие, как мы устроены, наладить свое внутреннее данное нам устройство, чтобы соединить его с пространством Бога, поймав отцовский управляющий импульс из Земли, в которой мы живем, как в лоне нашей матери. Ведь мы живем на планете, планета находится в космосе, космос живет по определенным Божьим принципам, которые называются законами мироздания или высшими законами. В природе не существует отдельных наук – физики, химии, биологии, математики, литературы. В природе все едино. И главный из всех законов космоса, это кон сохранения и развития жизни. Ибо все в мире связано незримыми нитями. Космос не для нас, мы для космоса. Это слова советского и российского ученого-энциклопедиста, специалиста по системам целевого управления и планирования Побиска Георгиевича Кузнецова, на чьих трудах и посылах основанное много в деятельности Русского космического общества. «Человек создан для Вселенной. Это инструмент познания эволюции». Это слова Николая Васильевича Петрова. Я позволю себе высказать такой посыл. Мы все друг для друга. Мы капли огромного тела Бога, искры Его живой огненной души. И мы все связаны тонкими нитями, сияющими незримыми нитями света и высшей любви, как поет в своих песнях Светозар. В русских сказках, мифах, в целительстве немало образных выражений об этой невидимой обычным зрением связи. В древних источниках есть веда о белом свете, мысль о том, что все в мироздании соткано из белого света. Белый свет распадается на многоцветия радуги и снова соединяется в лучи, которые на своих белоснежных крыльях держат все материальные формы. Есть сказание о бел горяч камне Алатырь. Это символ полноты, альности. От всего камня дуют великие ветра, исходит живое дыхание. Текут молочные реки с кисельными берегами, колышутся, колеблются деревья и травы. Мир переливается разноцветием, играет невидимая свирель или струны гуселек самогудов, играет гармонь. Люди чувствуют эти космические природные ветра как внутренний трепет, дрожь, волну, вызывающую волнение. В мифах народов есть образ дыхания жизни, ветра перемен. В мистических и религиозных источниках выделено значение света и звука. Свет и звук играют друг с другом, вступают в разные взаимодействия, общаются. Говорится, что живой Бог есть любовь и свет, и нет в нем никакой тьмы. В античной философии есть учение о том, что во Вселенной звучит музыка сфер. Передовые деятели науки говорят об эфире, о свете, звуке, удивительных свойствах воды и кристаллов. Свет – это электромагнитная волна, которая движется мгновенно. Звук, музыка, звучание, слово – это механическая волна, для распространения которой нужна среда, например, воздух, вода, земля. Светозвуковые вибрации – это система взаимосвязи духа-материи. Также в науке мы встречаем такие понятия, как колебания, волновая вселенная, сила тока, теория струн. Таким образом, в разных источниках мы находим информацию о том, что невидимые тонкие струны, нити, живая нейросеть связывают между собой макрокосм и микрокосм, проходят сквозь нас. Как живые души мы сами чувствуем ритм единого управляющего божественного дыхания в своем теле, сердце, разуме. Не чувствуем мы это лишь тогда, когда слишком заснули и заморозили себя, закрыли сердце, променяли разум на ум и интеллект, став бесчувственными. Космический пульсар, единый импульс жизни, пронизывает все мироздание. Импульс идет от галактического сердца Бога к сердцам его возлюбленных звезд, солнц, планет, с их флорой и фауной. Через тонкую пуповину соединяются живые существа с планетой их обитания. Тянется ниточка от Бога, золотая нить, родовая нить. Ее по-разному называют, и идет она к сердцам многочисленных детей, живых душ человеческих. Эти нити, белые жилы, пульсирующие током, пронизывают и связывают все между собой. Из них ткется белоснежная вуаль, оренбургский пуховый платок мироздания. В терминологии ученого-изобретателя, философа Сергея Ивановича Сухоноса есть понятие «тяжей». Согласно его модели, пространство Вселенной не является пустым вместилищем для тел, а плотно заполнено мельчайшими частицами, он называет их максимоны. В этой концепции тяжи, определенные нити, вуали, которые тоже имеют такую тягучую природу, тянутся. Все это тоже состоит из этих максимонов. Материал тяжей – живые мельчайшие частицы, искры белого света, по которым струится ток. Материя находится между тяжами, как органы в жилах. Целители это знают и огромное значение уделяют жилам, по которым течет живо. Сейчас несколько там лет назад, по-моему, 10-12 лет назад, совсем недавно, среди западного научного сообщества появилось понятие фасции как какое-то супероткрытие современности. По большому счету фасции – это те же жилы, о которых всегда знали наши предки, любая бабушка в деревне могла поправить, поладить жилы. Ну, может быть, не любая, но очень многие старики до сих пор этим владеют, и современные целители до сих пор ездят учиться куда-нибудь в вологодские, архангельские деревушки и просят передать им это знание и опыт, как работать с жилами. Так вот, знание о жилах всегда было в нашей культуре, но в отличие от современной науки, которая не рассматривает фасции как источники божественного питания, в нашей традиции жилы всегда были наполнены вот этой субстанцией живой. Жилы мы можем увидеть как белесые пленочки, когда разделываем мясо. Мы можем увидеть их в яйце, в апельсине и в других фруктах, а также в разрезе листьев растений. Только они безжизненные в теле, которые отключили от питания, умертвили, срезали с дерева и так далее. А в живом естестве по ним, словно по оптоволокну, течет божественный свет. Это и есть сила жизни. Так световыми электромагнитными колебаниями, звуковыми волнами Земля общается с космосом через человека. Льется белый свет, звучит музыка сфер. Именно так, вот с помощью этих невидимых жил, а иногда и видимых, ткется вот этот ковер мироздания, где все мы связаны тончайшими нитями. Русская пословица из сборника Владимира Ивановича Даля гласит: «В мале Бог, велики Бог». Но почему-то об этом принципе, известном нашим предкам, мы знаем не из глубин родной культуры. Нам более известны аналогичные фразы из западной традиции. Например, «познай самого себя, и ты познаешь весь мир». Главный принцип древнегреческого философа Сократа, которая, как известно, не принадлежала ему, она была ранее высечена на храме Аполлона в Дельфах. А так как мы знаем, что Аполлон был гиперборейским, пребывал из Гипербореи, то, конечно, мы можем проследить ниточку, откуда в Средиземноморье пришло это глубинное знание. Мы знаем также концепцию микрокосма и макрокосма, основанную на текстах Тота Атланта, которого затем превратили в Гермеса Трисмегиста. Но его и настоящее имя Тот Атлант, и оно изложено в изумрудной скрижали. Эта концепция гласит: то, что вверху, подобно тому, что внизу, и то, что внизу, подобно тому, что вверху. Чтобы понять мир невидимый, изучайте мир видимый, ибо они подобны. Долгое время считали, что микрокосм – это человек, а макрокосм – космос. Пока не придумали микроскоп, поняв, что для микрокосма я – Бог, а для макрокосма я всего лишь капля Великого океана. Это такие очень важные этапы, которые проживало человечество, когда осознавало себя то мельчайшей частицей, то центром Вселенной. И вот сейчас, на мой взгляд, настало время сбалансировать это знание, найти ту самую меру. И в этом нам может помочь, опять же, открытие, я считаю, что фундаментальное в нашей науке, нашего современника Сергея Ивановича Сухоноса, которое он изложил в книге «Масштабная гармония Вселенной». Здесь он делится результатами важного открытия. Он пишет, что наш мир – и рождение новой жизни, внимание, находится в масштабном центре Вселенной, на середине галактической оси или масштабной оси, он называет ее М-ось. Живая клетка размером 50 микрон находится ровно на середине между макро- и микроуровнем одновременно. Обратите внимание, не человек, а живая клетка находится на границе этих миров. И обратите внимание вот на слайд, где показана как раз вот эта клетка. Что же пишет дальше Сергей Иванович? Клетки бывают разные по размеру и предназначению, но центром Вселенной является живородящая клетка размером 50 микрон, что соответствует размеру яйца яйцеклетки и размеру сперматозоида в момент их слияния, то есть во время чуда зачатия живой жизни. Как известно, сперматозоид изначально очень мал по размеру, но попадая в яйцеклетку и продвигаясь к ее центру, он увеличивается в размерах от примерно 5 микрон до 50 микрон при подходе к ядру яйцеклетки, и их размеры становятся одинаковыми. Вот это и есть вот эти 50 микрон. И именно здесь при соитии мужчины и женщины записывается базовая программа жизни. Это ключевое открытие Сергей Иванович Сухонос сделал путем математических расчетов и глубоких размышлений. К такой простой, четкой и понятной формулировке, такому образному изложению этого открытия он шел всю свою жизнь. Рекомендую внимательному изучению книги и видеолекции этого ученого. Николай Васильевич Сухонос погиб 30 января 2025 года в результате дорожно-транспортного происшествия. Светлая ему память и слава. Тема исследования древних символов и архетипов нам также важна в связи с данной темой и с новейшими опытами науки очень-очень интересна. Но ограниченное время эфира не позволяет сейчас рассмотреть мировые архетипические символы, которые показывают, что древние знали больше, чем мы сейчас. И нам нужно многому у них поучиться и что-то важное понять. На слайде показаны рисунки, которые получаются во время экспериментов по воздействию на воду, песок, металлическую пыль звуком. Возможно, подобные образы проявляются и на самой поверхности живой планеты, когда она посылает в космос определенные сигналы и запросы. Но оставим эту тему для других встреч. Если это важно и интересно, можете оставить под этим эфиром комментарии и заявки на темы дальнейших исследовательских эфиров. А сейчас я перейду к тому, что считаю более важным сейчас в отведенное время эфира. Итак, что же такое космос? Космос в древних мифологиях – это организованное светом и мыслью Бога-творца пространство, божественное мироустроение. Космос освещает, структурирует, преобразует хаос. Хаос – это астральное, неструктурированное, бесформенное, неупорядоченное стихийное пространство. В науке есть два основных определения. Первое. Космос – это бесконечное пространство, вмещающее все галактики, всю систему мироздания. Платон первым употребил это слово в отношении Вселенной. Второе. Космос – это пространство, находящееся за пределами земной атмосферы. Несмотря на то, что современная этимология относит слово к греческим, греческое слово «космос» – это строй, порядок, мир, Вселенная. Знание образной основы языка помогает извлечь изнутри самого слова более глубокий, чем дан в предыдущих определениях, смысл. В слове две части – «кос» и «мос». Причем и в одном, и другом слоге присутствует прокорень «ос» – основа. Связь через суть, смысл слова с «оным», а «оный» – это и есть Бог-творец. Связь с целым, с центром, с самым главным. Обратимся к книге Сергея Трофимовича Алексея «40 уроков русского языка». Сварга пречистая душе Страги Севера и великому писателю, который сменил мерность совсем недавно, всего лишь полтора месяца назад. Слава его подвигам, глубоко изучайте, внимательно изучайте его удивительные романы, а также книгу «40 уроков русского языка». Так вот, что он пишет в своей книге. «Слогокорень «ос» – это основа всего гнезда слов, которые выражают устройство мира, его центр. Прежде всего, это неподвижная ось, вокруг которой вращается Вселенная. Утром на восходе с ней можно сонастроиться на востоке, там, где в ось ходит Солнце. В ос ходит Солнце. А ночью, настроившись на полярную звезду, наши предки называли ее Кол или Несокрушимая. Кос – это прикосновение к оси. Космо, буквально косиманящее. Вселенная виделась космами света. Космо – это приемопередающие антенки, тончайшие настройки на восприятие информации из космоса. Коса. Ее плели в середине затылочной части головы и носили строго по позвоночнику. Это центр вселенской женской силы. Космическая ось будущего материнства. Признак целомудрия женского животворящего начала. Косматый – это нескончаемый шлейф светящихся волос, глаз, которые нисходят на землю. Кстати, имя бога мудрости – волосы Велеса, хранителя вещего леса мудрости, не случайно. Он косматый, волосатый, волохатый. Кость. В костях хранится древняя родовая, или, как мы сейчас говорим, генетическая память, мудрость о наших предках. Память хранится также в крови. Костюм – это плоть, телесный скафандр, одежда для души, которая помогает путешествовать ей после и бессмертной нашей сути в пространстве космоса, воплощаться и перевоплощаться. Продолжим размышления далее. Что же такое МОС? Это мысленная, то есть энергоинформационная связь с осью. То есть здесь есть две основы – мыслите и ос. А в слове «мост» это уже не только мысленная, но и материальная связь между двумя полюсами, между мирами. Кос-мост к оси мост. Таким образом, исходя из сути самого слова, космос – это то, что связано с пространством Бога, с его остью, стволом древа жизни, по которому текут светоносные соки-токи. Микрокосм человека по принципу подобия связан с микрокосмом Вселенной. Человек устроен так, что он чистым сознанием способен слышать глаз, то есть мысли Отца Небесного, Бога-Творца Всего Сущего, глаз Земли Матери и глаз своей бессмертной сути, свою душу, через совесть. И тогда, пребывая на связи, Бог, природа, человек становится сотворцами единого замысла, светом, расширяющим и преображающим пространство хаоса. Получается, что об одном и том же говорят наука, мифология, коды древнеславянского языка и очевидность. Мы все есть единая полевая волновая структура, и поэтому основной вопрос встает о настройке самого себя на определенные параметры для того, чтобы мы вновь научились слышать эти тонкие волновые вибрации, получать информацию, все необходимое нам знание напрямую, без посредников, для того, чтобы мы сделали самое главное на этом непростом переходном этапе и совершили прорыв в новое, небывалое. Некий единый ритм, некий единый божественный пульсар пронизывают всю эту живую систему связи Бога Отца, природы Матери и Дитя Человеческое. Их сына. Как же выглядят в человеке приемопередающее устройство, которое связывает его с макро-микромиром? Как работает великий пульсар, в ритме которого дышит все живое и осуществляется связь между всеми существами внутреннего, необъятного тела Бога и живой природы? Как настроить вот этот камертон для того, чтобы в резонансе, в созвучии совпали частоты, а значит, мы могли внутри себя распознать самую главную и самую ценную для нас информацию. Как же звучит пульсар в теле человека? Мы не сможем услышать космос, если у нас кривой позвоночник, закрытое сердце и не активирована шишковидная железа. Мы не сможем услышать стихии Земли, если мы не раскрыли живые органы чувств, не живем в лоне природы и далеки от ее естества. Мы не слышим жизнь, если между нами существует битва мужского и женского начала, как внутри себя, так и в наших парах, наших семьях. Мы не сможем почувствовать, что такое человечество, если не научились жить в семье, в роду, в общинах, в артелях, кооперативах, в различных сообществах, которых на данный момент в которых мало кто на данный момент может долгосрочно, конструктивно сотрудничать. Поэтому пора обретать вежество и прежде всего трудиться над самим собой. Именно этим мы можем спасти мир. Главный выход – это наладить, настроить себя на камертон Бога и природы, Отца и Матери. Вот об этом и имеет смысл говорить основательно, глубоко, но, возможно, подробно в другой раз. Сейчас же, в оставшееся время, я лишь передам основные посылы, основные ключи. Чтобы слышать космос, пульсар, сердце Бога, сердце Матери Земли, ее чувства, нужно прежде всего вспомнить и понять суть Древней Троицы – Отец, Мать, Дитя. К сожалению, понятие Троицы нам подменили. И нам нужно думать о Боге Отце, Творце Всего Сущего, не путать Его с Господом Господином, просить Его стать вашим учителем напрямую, без посредников. Нужно соединиться с родовым древом, с древом жизни внутри себя, постигать, ведать коны мироздания, принципы Отца, по которым живет все живое во Вселенной. Дальше нам нужно почувствовать природу, держать связь с Матерью Землей, с ее красотой, мудростью, ведь она тоже великий, мудрый учитель. Нужно освоить язык ее посланий, а это значит быть ближе к природе, переезжать на природу, очищать и восстанавливать почвы, реки, озера, биоценозы, сажать деревья, выращивать настоящую живую еду. И нам нужно самим через это взаимодействие опять оживать, становиться живыми детьми, распознать, как нас превращают в пластиковых, ГМОшных, генно-модифицированных и техногенных существ и сказать «нет», выбрав путь жизни, путь человечности. Как же проснуться от тяжелого сна морока, ночи сварога? Как же помочь себе стать живым? Это тоже на самом деле не так-то сложно. Просто нужно понять самую суть и трудиться в этом направлении. И сейчас я вам передам изнутри народной культуры основные ключи. Нам важно понять, как устроен человек, хотя бы по основным параметрам. У нас одна ось, два пола, мужской и женский. Две клетки, соединяясь, рождают новую жизнь, образуя троицу жизни. У нас есть три царства, это триединство тела, души, духа, где все важно, и тело, и душа, и дух. Это все проявленная духом материя, разного уровня плотности. В каждом царстве горит свое солнце. В русской культуре эти царства называются медное, серебряное и золотое. И у нас есть семь тел матрешки, семь тел человека. Это физическое и более тонкие тела. Явное, жарье, навье, клубье, колобье, дивье, светье. Так они называются в русской традиции. На Востоке называются по-другому, но это не меняет сути нашей многомерной тонкой организации. Важно понять, как устроены эти тела, чем они питаются, каковы их функции, как их диагностировать и совершенствовать. Именно через тонкие тела мы связаны с телом Бога и пространством космоса. Образ матрешки – это фрактал, устройство Вселенной. По образу матрешки строятся клетки, планеты, миры. И по образу матрешки, как бы нам, видимо, по внешней форме нашего физического сосуда не казалось что-то другое, по этой же форме матрешки устроен целостный человек. Понимая важность этих образов, мы с единомышленниками уже 12-й год подряд проводим глубокий, обучающий, а не развлекательно-потребительский фестиваль, где взрослые дети, семьи учатся постигать самих себя, живую природу, народную культуру. Именно внутри родной культуры хранятся и передаются самые ценные ключи познанию себя и мира. Поэтому, дорогие друзья, кому это важно, ценно, кому нужна помощь в осознании, в прочувствовании этого, я приглашаю на фестиваль «Собери свою матрешку», который проходит у нас здесь, в Святогорье, на земле Псковской, в лоне прекрасной природы, под могучим дубом. В этом году фестиваль проходит с 2 по 12 августа. Так что приезжайте, будем вместе собирать свою матрешку и открывать волшебными ключами свои царства, работать с телом, душой и духом. Очень буду рада вас видеть. Соорганизаторы фестиваля Иван Царевич, Дубыня Богатырь и Аз Василиса. Какие еще могу вам дать сегодня подсказки? Выстраивание оси – это главное, потому что это и есть наша основная приемопередающая антенна. В буквице есть ключевой образ Ижея или Ивселенская. В кириллице ее называют Идесятеричная. В физике такому символу соответствует сила тока. То есть образ буквицы Ижея, по сути, такой же, как и в физике. Это сила тока и состояние проводника. Можно сказать, что это и есть вот та самая антенна связи, через которую мы принимаем главные сигналы. И она должна быть правильно настроена в ее основном структурном каркасе и в ее тонких настройках. Из Древнего Египта до нас дошел многократно повторяющийся в рельефах, росписях, орнаментах символ Джет, позвоночника Осириса, символ энергоструктур, также напоминающий антенну. Николай Васильевич Петров в своих книгах и лекциях говорит: «Мы являемся приемопередающими антеннами. Основа этой антенны – тяж спинного мозга. Установлено, что длина спинного мозга у мужчин у всех одна и та же вне зависимости от роста и составляет 45 сантиметров, а у женщин 41-42 сантиметра». Вот я, например, этого не знала. Для меня было откровением, что вне зависимости от нашего роста длина спинного мозга у мужчин и у женщин у всех вот в этих параметрах, обозначенных в научных исследованиях. Спинной мозг начинается от головного мозга на уровне затылочного отверстия черепа, связан с шишковидной железой. Из шишковидной железы исходит главный управляющий импульс, который связан с разумом Бога. Он заканчивается в поясничном отделе позвоночника в копчике, имеется в виду спинной мозг. Ниже в позвоночнике находится так называемый конский хвост, состоящий из пучков нервных волокон. Именно в этом месте мужчины и женщины серьезно отличаются через половые органы. Человек – полевая структура. Он построен по принципу половинки диполя, а вторая половина диполя находится в поле планеты. Но это его энергетический двойник. А наш диполь телесный приподнят на ножках. Чтобы лучше работала антенна, ее приподнимают над корой планеты. То есть позвоночник поставлен на опоры наших ног. То есть именно вот об этом пишет физик в своих книгах. Ось есть также у Земли. Есть божественная ось космоса, ось древа жизни. Все эти оси связаны по принципу подобия и резонанса. Глубокое и тонкое чувствование живого Бога и живой природы невозможно с кривой осанкой. Определенными силами запускаются технологии искривления осанки. Это чувство вины, которое нагнетается, это различные позы покорности, это неудобные столы для детей в школах вместо конторок, это постоянный наклон при сидячем образе жизни и при взгляде в гаджеты и различные другие способы подавления и искривления нашей основной антенны. Поэтому так важно работать над собой, выпрямляя свою ось. Для этого в нашей культуре, традиции, в русских здравах, в целительстве и у настоящих людей, которые занимаются здоровьем человека, а не его болезнями, все основано на прямой осанке. Наша внутренняя ось связана с мировой, поэтому важно и выстроить ось, и активировать суставную систему, натянуть жилы, по которым струится божественное электричество. Без этого мы не сможем четко слышать ритм и веление великого пульсара, а значит, по-прежнему будем ведомыми некими силами. Это так важно осознать и встроиться в золотую нить связи своим спинным мозгом. Следующие подсказки. Ключи медного царства. Важно познать свое естество, медное царство, свой волшебный сосуд, причем с пониманием того, что в зависимости от предназначения сосуд каждого человека уникален и создан для выполнения тех или иных задач. В культуре разных народов, в том числе у греков, арабов, славян, для разных задач применяли сосуды разные по формам и по предназначению. В них хранили где-то зерно, где-то воду, где-то там для смешивания воды с вином, там где-то для масла. И нечто подобное и с человеческими телами. Каждый сосуд человеческого тела предназначен. Есть определенные типы этих сосудов, как неких аватаров, да, форм человеческих тел. Это нужно понять, принять, осознать, идентифицировать свое тело с определенными видами деятельности и сделать свое тело надежным помощником для велений духа и позывов души. И очень важно принять не только естество своего тела, но и естество своего пола. Душа бесполая, но она может воплощаться, меняя роли при перерождении. Но если в этой жизни мы родились, соответственно, женщинами или мужчинами, то важно эту жизнь жить в соответствии со своей природой. По кону меры, законом золотого сечения, у мужчин мужественность должна быть проявлена на 75 и более процентов, а у женщин 75 и более – это проявление женственности. Тогда образуются ладные пары, рождаются здоровые дети, гармоничная жизнь продолжается. Также нужно нам почувствовать центр нашей природной силы, чакру живот, вправить пуп, или, как его по-другому называют, золотник. Буква «живот», которая и означает «жизнь вод», это образ нашего энергокаркаса, которые даже в своей конфигурации показаны, как устроены жилы в человеческом теле и как они завязаны на центр медного царства, пуп, золотник, чакру, живот. Вот это солнце медного царства, его главный центр. Это точка питания при зачатии и вынашивании ребенка, и сюда же тянутся невидимые нити от земли матери, от природы всю жизнь. Поэтому очень важно, чтобы эта точка была в правильном состоянии. Следующее, что важно. Важно активировать наши органы чувств, зрение, слух, вкус, обоняние, осязание. Эти ощущения очень важны, так как это чувствование тонкого волнового мира. Вы даже через вкус и можете чувствовать, как у вас меняется слюна во рту, когда к вам подходит там человек с определенными намерениями, например, не с чистыми помыслами. И когда у вас хорошо развиты органы чувств, вы никогда ничего ни с чем не перепутаете, и вы будете защищены, по крайней мере, достаточно на серьезный процент от различных манипуляций, потому что вы будете ощущать, что здесь что-то не то, здесь есть какой-то подвох, ложь или кривда. И что еще очень важно? Важно, чтобы вот это все хорошо у нас работало, нужно начать даже с этого, то есть очистить внутренние среды, лимфу, кровь, воду, что невозможно без параллельного решения проблем с экологией на планете. То есть очищая себя и очищая планету, мы тем самым как бы завязаны друг на друга и друг другу помогаем. Также нам нужно укреплять свое тело в здравых и трудах, причем ежедневных, потому что наше тело создано не для валяния на диване, не для диванных баталий в интернете, а для подвигов в мире яви. Следующий слайд – это ключи серебряного царства. Важно не только настроить свое тело, но и открыть свое сердце, чтобы вновь засияло солнце серебряного царства, связанное сознанием, мудростью, чувствованием своей души. Тогда включаются дополнительные органы чувств. Это чувство совести, интуиции, а также память своего призвания и предназначения. Сердце связано со словами «середа», «середина». Есть мнение, что оно раньше находилось в центре груди, а затем вследствие глобального катаклизма древности прошла мутация, и сердце сместилось влево. Важно очищение и ладование своей души, оживление солнца серебряного царства, сердечного центра, физического и энергетического центра. Для этого в русском целительстве также есть много практик и здрав, помогающих открывать и ладовать сердца, в том числе практики кресения и глубокого родового пения. На своих семинарах «Ключи буквицы к здравой и счастливой жизни», а также на женских практикумах «Жемчужная здрава», которые проводят сразу три ведущих ведущих, мы ладуем все три царства, особо глубинно и бережно обращаемся с сердцем. Наши практикумы проходят нечасто, всего 1-2 раза в год. Кому интересно, обращайтесь заранее, пишите мне личным сообщением. И в других кругах, где действительно настоящие ведущие трудятся, помогая людям, к сердцу всегда бережное, чуткое отношение, но при этом сердце нужно открывать, а это весьма непростой и для многих болезненный процесс. Сердечная чакра, середа, яскра, сердце связана с областью белочковой железы, тимуса, основы нашего иммунитета. Без открытого сердца мы не люди, а жити, биороботы или бесчувственные эгоисты с демоническим строем психики. Про таких говорят, у него гранитный камушек в груди, либо это холодное сердце Кая из сказки о Снежной королеве. У него ледяное сердце. То есть вот наша задача, чтобы наше сердце снова стало теплеть и постепенно разгорелось до пылающего огненного солнца. В буквице ключевым центральным образом является буквица Оук. Ее образ чувства знания, опора, ощущаемая изнутри, голос сердца. Мы уже об этом говорили. Вот еще раз хочу обратить на этот образ внимание, связи с пониманием, каков главный ключ Серебряного царства. И обратить внимание еще раз на книгу Галины Минжинской «Ключи сердца к трансформации жизни». Одна из самых глубочайших книг, которую я встретила в своей жизни, которая рассказывает о сердце со всех целостных аспектов. И со стороны науки, и со стороны религии, и со стороны медицины, со стороны мистики, и со стороны практика, который открыл свое сердце и помогает открывать сердца другим. Там очень много полезных практик. И когда я читала эту книгу, я думаю, как здорово, я совершенно из других источников черпала информацию о том, как открывать сердце, и эти практики сама практикую, другим передаю. И эти же практики я нашла в книге Галины Минжинской. Читайте эту удивительную книгу, она вам во благо на этом пути. Следующие ключи. Ключи Золотого Царства. Нам нужно активировать свой разум. Ему соответствует чакра чело. Разум – это не ум и не интеллект. Это просветленное и просвещенное Божьим светом ра-сознание. Открытое сердце оживляет разум и пробуждает шишковидную железу. То есть если закрыто сердце, человек может быть умным, он может быть интеллектуалом, но он никогда не сможет быть разумным. Только живое сердце переводит нас на следующий уровень, открывая наш разум. Шишечка, шишковидная железа, шишечка так называют ее в сказках, связана с осью, спинным мозгом. Внутри шишковидной железы находится редкая жидкость, в которой плавают частицы. И эта же жидкость меняет структуру, когда приходит новая информация. То есть она кристаллизуется, а затем опять размягчается. И происходит процесс постепенной кристаллизации, накопления различной информации. Как бы слоев памяти внутри нашей самой главной вот этой вот флешки с бесконечным объемом нашей шишковидной железы. Кристалл связи с божественным разумом в сказках и мифологии называется «Хрустальный дворец» или «Алмазное царство». И именно вот наша шишковидная железа, она связана с шишковидной железой самого Бога. Кстати, слово «тюря» – это разжиженный мозг. Если разум – это постепенно кристаллизующийся мозг, то тюря – это разжиженный мозг. Корень тюр как раз и показывает это состояние. Отсюда название определенных народов. И именно в тюрю хотят превратить наши мозги с помощью определенных и очень навязчивых технологий, которые существуют в современном мире. И нужно уметь защищать свое сознание, свой разум от очень агрессивных вторжений вот, современной информационной войны. Разум просыпается при гармонично активной шишковидной железе, как я уже сказала, в науке она называется эпифиз. Он отвечает за разумное целеполагание, ценности, смыслы, взаимосвязи, анализ ошибок, их исправление, разумные стратегии движения к цели. Разум человека связан с божественным разумом, а также с разумом планеты и с разумом других разумных существ на основе созвучия или резонанса. В шестой строке буквицы есть буква «Ен», и ее образ – образ. Образное познание и мышление методом озарения. И вот такое вам простое упражнение. Если вы будете пропевать этот назальный звук «Ен», Он будет мягко активировать вашу шишковидную железу. Золотое царство разума озаряется светом при синхронизации работы левого и правого полушарий головного мозга. Для этого также есть много простых и полезных упражнений, которые можно начинать делать с самого детства. Например, учиться делать дела обеими руками, в том числе писать и рисовать. Также очень хорошо помогают танцы народные или бальные, которые помогают синхронизировать полушария при сбалансированных движениях. Этому помогает изучение одновременно и точных наук, и изящных искусств, то есть и того, что называют физика, и того, что называют лирика. Этому помогает внимательное наблюдение за природой и умением наслаждаться ее красотой и совершенством и видеть ее тонкие подсказки и намеки. Для того, чтобы хорошо работала шишковидная железа, конечно, прежде всего нужно очистить голову от вирусов сознания и многочисленной мусорной информации, которая накопилась в головах у современных людей. Это поможет затем различать манипуляционные технологии, отделять зерна от плевел, проращивать новые нейронные связи в практике изменения своего образа жизни, структурировать, упорядочивать сознание в целостную, объемную, гармоничную картину мира. И все это в конечном итоге помогает зажигать золотой нимб вокруг головы, сияющее царство разума, которое знает и помнит все. Чувство красоты, такта, ритма, меры, чувство места, времени, обстоятельств, уместности и своевременности, умение быть хозяином своей жизни, своему времени, своим эмоциям, чувствам, своему ежедневному выбору и наполнять свою жизнь вот этой силой жизни, это и есть дары золотого царства. Через гармоничную работу высших энергоцентров мы можем познавать высший замысел Бога, иконы мироздания. Подавленная железа выводит человека в сон разума, в морок, который порождает чудовищ и подключает к эгрегорам. Погружает в иллюзорные миры, кривозеркалья и уводит от настоящего явного природного мира. Ум, интеллект и в том числе искусственный интеллект могут мыслить моделями устойчивого развития, так как развиваются на основе уже имеющихся данных, шаблонов и их аналитики. Сейчас же все человечество сдает экзамен на разумность, и нам надо находить в новых обстоятельствах, в условиях экстремальной ситуации, новые нестандартные решения. Если мы не откроем свой разум, то мы будем постоянно пребывать в ловушках, либо просто не пройдем это испытание. Поэтому я считаю, что это просто жизненно необходимо. Так же, как и развитие базовой нравственности, которая также является той сферой, которая может быть по-настоящему осознана только при ситуации, когда мы оживляем сердце и начинаем постепенно через открытое сердце оживлять разум. И только тогда, когда мы постигаем вот эти живые системы, открываем в себе вот эти связи, мы можем говорить о сбалансированном, целенаправленном, долгосрочном развитии человечества. А сейчас же, к сожалению, мы больше уделяем внимание протезам, костылям техномира, и нам нужно очень серьезно подумать, к чему это приводит, и сделать другой выбор, чтобы человечество не просто выжило, но и гармонично творило в долгосрочной перспективе. Нам нужно формировать такое управление, чтобы развивался творческий человек, который способен решать задачи, творить на основе извечных принципов новое, быть способным отвечать на неожиданные вызовы и превратности пути в триединстве места, времени и обстоятельств, то есть тех параметров, которые в живой жизни всегда меняются. Потому что, как говорили древние, нельзя войти в одну реку дважды. И именно этому может нам, именно это и помогает нам совершить золотое царство или царство разума. Кстати, проводя такие вот параллели с египетской культурой, вот обращу внимание на картинку, которая есть на слайде. Образ, символ глаза гора по форме, по структуре как раз похож на центральный отдел нашего мозга, в том числе там есть, как говорится, вот этот зрачок и центр нашего золотого царства, нашу шишковидную железу. Вот все эти задачи, непростые эти вызовы, может решить только целостный, живорожденный человек. То есть тот, у которого гармонично развиты три главных центра – тело, душа, дух. И тогда он, зная, понимая себя, чувствуя свое предназначение и свою меру, может совершить подвиг в том месте, где он находится, тот, который нужен от него, тот, ради которого его призывала как живую душу Земля-Матушка на служение вот в этот непростой переходный период, на который наши души живые откликнулись, прибыли сюда для того, чтобы совершить миссию определенную. И я верю, что эта миссия выполнима. Главное только проснуться. Целостный человек – это исцеленный человек, который выстроил ось, собрал себя по трем царствам, по семи телам, наладил душевный мир, эмоции, чувств, свои мысли, свой гормональный фон, внутренний гомеостаз, свой внутренний химзавод, где вырабатываются все необходимые вещества и гормоны. Кстати, слово «гармония», которое сейчас пишется через «а», на самом деле писалось раньше как «гормония». Отсюда же гармонь, отсюда же горный мир, отсюда же гормоны, гормональная система. Все это слова одного из вода, произошедшие от корня «гор». Гармоничный человек – тот, который слышит музыку небесных сфер, голос земли и поет свою внутреннюю песнь в созвучии с мирозданием. Целостный человек – тот, кто понял высшую цель Божьего замысла и осознавший суть Древней Троицы. И он способен действовать на земле во благо человека, природы и космоса одновременно. Настроив всю свою энергосистему, получив ключи трех царств, важно разумно сонастраивать свои личные цели с целями высшего порядка. И когда мы себя настраиваем, вот всю энергосистему, конечно, нам нужно очень хорошо знать строение нашей чакральной или чакровой системы. И вот я перед вами картинка, которая проявляет такую большую структуру, чем известно в современном мире. То есть это модель, которая составлена на основе общения с очень многими настоящими целителями, которая дает нам даже не 9-чакровую, а 12-чакровую систему в каждом царстве по 4 чакры. И есть еще чакры, которые простираются за пределы параметров человека, но они пока не открыты, неизвестны. Как известно, у белого человека 16-энергоновая структура, и, возможно, вот эта 16-чакровая система, имеется в виду 16 больших чакр, потому что на самом деле чакр внутри тела человека очень много. На каждом перекрестке, как говорится, внутренних путей есть вот этот энергоузел, есть чакра. Поэтому нужно вот себя настроить, и вот изнутри этой настройки, не то, что изнутри этой настройки, а когда мы себя настраиваем, мы должны понимать, что это происходит регулярно, каждый день. И, соответственно, мы можем в наших силах переорганизовать свой день, свой образ жизни таким образом, чтобы мы уделяли своим собственным наладкам и настройкам время. И в нашей культуре, в нашей традиции это все было встроено прямо в образ жизни, в быт, в практике каждого дня, а не было какими-то там абстрактными занятиями, которым нужно было уделять особое время, внимание, ходить куда-то в фитнес-клубы либо в какие-то отдельные места медитаций. Как раз в русской культуре все эти практики были вшиты в повседневный образ жизни, в этом красота и суть. Так что, когда вы это изведаете, вы сможете это постепенно встроить в свою жизнь и менять мир, начиная с себя. Для того, чтобы быть на гармоничной связи вот с этим живым миром, конечно, нужно откладывать не только себя, но и отношения мужского и женского начала. Конечно, это отдельная, очень важная, глубокая тема, и мы не будем сейчас о ней говорить. Но вкратце только скажу, что не случайно сейчас так много манипуляций на этом поле. И, но при этом есть и глубокие, основанные на культуре и глубинном понимании мужской и женской сути, мужские и женские круги, в том числе те круги, которые проводят организаторы и ведущие Народного славянского радио. Вот у меня только что муж вернулся с мужского круга в Подмосковье. Счастлив, наполнен силой, знаниями, и у него появились чудесные друзья, единомышленники, с которыми можно сотворять полезные проекты. И я знаю круги, которые действительно это делают качественно, по-настоящему, а не манипуляционно, как во многих сообществах, деятельности которых мне, конечно же, тоже известно. Итак, двое, мужское и женское, соединившись в масштабном центре Вселенной, могли дать чудо новой жизни, повторив Божий акт творения жизни и родить третье, чтобы проросло новым всходом и окрепло могучим древом, семя новой жизни, нужно отладовать себе вот эти параметры, сбившиеся по мужскому и женскому аспекту, вернуться к базовой, природосообразной внутренней конфигурации в соответствии с полом, удалить внедренные в сознание искажения и вирусные программы, и также негармоничные привычки. В культуре Древнего Египта сохранился образ Анх, его называют ключ жизни и вечности. Николай Васильевич Петров в своих книгах пишет, что в Анхе круг – это женское начало, замкнутая структура контура памяти, а вертикальная линия – это символ мужского начала, импульс активного творения. И там, где мужское и женское соединяются, образуется горизонталь линии жизни и творения в явном мире. Русская народная культура и мудрость Древнего Египта говорят о том, что самый гармоничный путь – это когда мужское и женское начало отладованы, сгармонизированы. Самый лучший путь – это путь пары. Труд над самим собой и в своей семье поможет обрести внутреннюю точку сборки, спокойствие, сбалансированное движение по лезвию бритвы в обстоятельствах турбулентности и найти самое верное решение в настоящем рубеже, которое даст шанс каждому из нас, а через нас и человечеству в целом переродиться, пройти важное возрастное посвящение, стать, наконец, разумными и ответственными взрослыми, способными жить в мире, слушать и слышать друг друга, договариваться, создавать совместные, полезные для всей экосистемы Бог, природа, человек, проекты, созидать с другими людьми и животворить совместно с Богом Отцом и природой Матерью. Вхождение в резонанс с силами и разумом большего порядка и соборность объединенного разумного человечества возможны через обретение единства внутри себя самого, в своем внутреннем космосе, лада в семье, внутри групп, объединений, сообществ. То есть с этого надо начать. А дальше, в лучшем векторе пространства вариантов, мы уже сможем сделать больше. Это союзы между государствами, странами, цивилизациями. Это путь к многомерному единому человечеству планеты Земля, которая в реальных делах сможет помочь жить и процветать планете. Только тогда земляне дозреют до того, чтобы выходить из-под купола ледяного безмолвия, путешествия по бескрайним пространствам Вселенной и будут готовы творить в пространстве космических миров. Но до этого еще далеко, а сейчас при пробуждении нам нужно сделать первые важные шаги для того, чтобы вновь обрести лучшую эволюционную перспективу развития жизни как в нашей стране, так и, возможно, на всей планете. И первый шаг такой общественный, достаточно простой. Надо просто об этом знать, понимать и внести свой вклад. Вскоре грядет конституционная реформа, и нам всем миром, всем народам нужно позаботиться о том, чтобы новые законы нашей страны лежали в векторе промысла Божьего. Конституция, как основной закон государства, так же, как и законы прежних государственных образований, например, Российской империи, либо Конституция Советского Союза, Конституция Российской Федерации, они не соответствовали этому промыслу Божьему, поэтому эти государственные образования были обречены на развал. И сейчас мы можем поучаствовать в создании нового основного закона страны, государства для целенаправленного и сбалансированного развития, эта конституция должна быть основана на конах, и нам нужно их ведать, то есть знать, понимать и самим жить по ним. Коны мироздания – это извечные принципы, по которым замысленно и творится божественная живая вселенная. Коны, или как их еще называют, законы живой природы и космоса – это набор принципов, соединяющих человека с окружающим миром. Это божественная программная установка. Это правило течения силы. Это правило, которое помогает править нашу жизнь, наставлять ее на путь праве. Незнание конов не освобождает от ответственности. Само слово «кон» раскрывает суть этого понятия. Будь как он каждый миг. Коны действуют для всего мироздания. Они проявлены на микро- и на макроуровне в жизни человека, семьи, общества, природы, космоса. Тема постижения конов, в принципе, одна из самых значимых. И чтобы ведать, как правильно жить самому и строить общественную жизнь и организацию, нужно познать хотя бы самые базовые из них. Наши же недруги, наши вот противники по этой игре за нашу планету и за наши души хорошо знают коны и умело нами манипулируют. И прежде всего они знают самый главный закон, закон свободы выбора. Поэтому они нам только предлагают, а мы сами это делаем, сами подписываем бумажки, там сами глотаем таблеточки, колемся укольчиками и своих детей отправляем туда, куда нам, казалось бы, не очень хочется. Но все это делаем мы сами. А раз мы это делаем сами, значит, и мы сами можем сделать как-то иначе. Это наша человеческая разумная ответственность. Коны невозможно утаить. Они проявлены, информация о них есть, просто она запутана, как-то хаотично подана, иногда наукообразными словами. И вот определенной группой исследователей в кругу мудрых людей проделана достаточно такая хорошая работа, которая еще не закончена, но она уже проделана, и проявлены коны, которые я вам сейчас просто перечислю, но информацию в более развернутом виде, но пока еще без примеров, как это проявляется в жизни человека, общества, природы, в здоровье, в социальном устройстве и в мирах большего порядка, эта работа будет еще продолжаться, когда она будет закончена, пока мне неведомо. Но я как могу в этом участвую и помогаю этот процесс двигать. Так вот, коны, которые проявлены в приложениях во всех моих книгах. Кон истока изначаля, кон замысла, кон целостности, единства и многопроявленности всего сущего, кон торжества жизни, он же кон жизнеродности, кон космического дыхания или пульсара, кон всеобщего родства, божественного единства, кон упорядоченности, он же кон космоса, кон энергообмена, кон магнетизма, космического магнита, кон маятника крайностей, полярностей, кон резонанса, созвучия и совпадения частот, кон соответствия, подобия, тождества, фрактальности, кон зеркала, отражения, кон познания, ведения, кон вести, он же кон совести, кон воли, устремления и выбора пути, кон деяния, созидания, творения, кон естества, кон многомерности и многопроявленности, взаимодействия частности в целом, кон вечного изменения и преодоления, кон баланса, динамическое равновесие, лада, гармонии, кон родной земли, кон сонастройки с источником, кон красоты, кон меры или соразмерности, кон воздаяния, причинно-следственных связей, ответственности за выбор или по-другому кон кармы, кон перерождения, инкарнации воплощения и реинкарнации, перевоплощения, кон мира мыслей, кон возможности, потенциала, силы, кон божественного присутствия и высшего вмешательства, кон восхождения, совершенствования эволюционного развития и перехода форм, кон отдачи и получения, кон качеств, кон преемственности, кон принятия благодарения благодати, кон пространства и времени, кон единства и взаимодействия всех конов. По сути, есть только один кон. Все изродно, все есть Бог, все есть свет, все есть любовь Бога Отца и природы Матери. Тело Бога имеет волновую электромагнитную информационную природу. Остальные же коны исходят из этого кона, и сколько их точно никто не ведает. Все коны связаны друг с другом незримыми нитями и вытекают один из другого. Как я уже сказала, труд над проявлением того, как действуют эти принципы в нашей жизни, продолжается. Целостный человек, сердцем чистый, чей разум озарен светом Ра, кто слышит голос совести, сам открывает внутри себя веду о конах мироздания. Икон времени – это один из ключевых главных конов, который нам важно понять на настоящем рубеже. Греческий философ Фалес Милетский писал: «Старший всех вещей Бог, ибо Он не рожден. Прекраснее всего космос, ибо Он творение Бога. Больше всего пространство, ибо оно вмещает все. Быстрее всего мысль, ибо она бежит без остановки. Мудрее всего время, ибо оно обнаруживает все». Мир вступил в соответствие с законом времени на путь небывалых перемен. Сакральные знания открываются для всех людей без исключения. Каждому дается шанс перерождения. Это великое доверие Бога к своим детям и великая ответственность душ за то, как они распорядятся знаниями, возможностями и своим выбором. Это экзамен на разумность землян перед тем, как открыть им просторы космоса. Мы живем во время, когда сошлись в одной точке большие, малые космические и земные циклы. Все времена и эпохи проносятся внутри нас, пробуждается родовая память глубинных, давних времен, наших разных перевоплощений. Мы проходим врата перерождения. И очевидно, что люди не все выживут, но все изменятся во время великого экзамена душ, что давно воплощаются на планете Земля в череде перерождений. Чувствуя себя, свое призвание, делай, что должен здесь и сейчас, в том времени и пространстве, в котором находишься, выбрав мудро вектор главной цели. И действуй, когда чуешь, что пришла пора. Пора – слово, которое означает буквально «по свету». Действуй, когда пришла пора, действуй по внутреннему свету. И почувствовать это можно, только настроив себя на связь с сердцебиением великого космического пульсара в триединстве космоса, природы, человека. Чувствование, понимание, осознание, что такое время – особо важно. И то, как мы распорядимся самым большим даром, отпущенным временем земного воплощения, зависит очень многое в дальнейшей судьбе нашей бессмертной сути, космической путешественницы души. От этого зависит судьба человечества и всей планеты. Возможно, когда-нибудь в дальнейшем я буду готова пообщаться на тему времени подробнее. А сейчас лишь намекну на ту самую суть, что происходит во время перехода, когда в муках рождается разумное человечество. В буквице есть образ Ижа, мера времени, связь с вечностью и бесконечностью и моментом тут и теперь. Очень интересна конфигурация этой буквы. В ней мы видим и спираль Мёбиуса, и S-образный поворот, и спираль ДНК, и песочные часы. И представьте, что этот образ еще и крутится. В нем явно видимо, точка выбора, точка перехода. Этот образ настолько важен, что недавно, в 2021 году, в горах Осетии этой букве поставили памятник. Исследователь, изобретатель, тот, кто исследует природу времени, общественный деятель из Твери Олег Сергеевич Басаргин, я познакомилась как раз с его выступлением на форуме в Русском космическом обществе, показал, как это символическое плоскостное изображение, которое в нашей буквице выражено вот в такой форме, выглядит в объеме, предложив модель под названием «сфераль» через букву «Ф», которая наглядно показывает, что происходит в то время, в которое мы с вами живем. Посмотрите на эту модель внимательно. У каждой души, которая... Когда вот этот змей этой спирали размыкается, есть несколько принципиально разных возможностей выбора. Видите, как эта спираль, она завернута по-другому. В спирали все идет равномерно, а там есть вот этот S-образный поворот, о котором мы так много говорили в этом эфире. Так вот, когда происходит размыкание, здесь есть выбор, потому что спираль размыкается на переходе, а потом она опять смыкается. И вот когда происходит размыкание спирали, у нас есть выбор, выбор перерождения. Это первое. Выбор на вратах, вот этих вратах. Первое – это падение. Второе – это попадание во временную петлю. И третье – прохождение крутого виража и взлет в новое небывалое. То есть вот это то самое перерождение. И пусть этот ключ-образ поможет вам во время прохождения волшебных врат перехода. Вот такие у меня к вам основные ключи, основные послания. Поделилась с вами размышлениями на такую глобальную и непростую для сознания тему, какими-то выводами, которые собрала за многолетние периоды своих исканий и постаралась сформулировать, выступая в Русском космическом обществе, сейчас в более расширенном варианте здесь сейчас для вас. Для того, чтобы проще было людям проходить этот путь, я тоже внесла свой вклад, я написала несколько книг о русском языке, сказ о золотой цепи образов русского языка, ключи буквицы, потому что образные числовые коды языка помогают нам вспомнить все. Я написала книгу об особенностях мировосприятия и характера русичей, русский код, и последний такой вот мой фундаментальный труд называется «Арктида, Атлантида. Вехи противостояния и ключи исцеления». Это мифологическое предание о судьбе народов Земли и, прежде всего, о судьбе белых народов Земли, белых народов планеты. Кстати, 17 июня, в мой день рождения, мы на волнах Народного славянского радио запланировали эфир, презентацию этой книги. Несмотря на то, что книга вышла уже давно, я ни разу еще не проводила ее презентацию, просто иногда читала какие-то фрагменты, отрывки из этой книги, делилась материалами исследований. И вот наступил счастливый момент, когда совместно с Андреем Шиманским, руководителем и главным редактором издательства «Вариант», где была напечатана эта книга, мы здесь совместно с ведущими Народного славянского радио проведем вот эту презентацию. И я хотела бы, чтобы она была в форме ответов на ваши вопросы. Поэтому кто уже читал книгу в предыдущем издании, кто слушал эфиры, кого просто интересует тема древних цивилизаций, вы можете в оставшуюся, вот в ближайшую неделю написать мне личным сообщением либо под эфиром какие-то вопросы, связанные с этой темой, и в последующем эфире я смогу с вами поразмышлять на эту тему, отвечая на эти вопросы, и в таком виде представить книгу, которая существенно дополнена, расширена по сравнению с первым изданием. Также на этом пути я создала такую универсальную для всех возрастов книгу «Раскраску. Собери свою матрешку», прям базовое издание для того, чтобы понять, как устроен человек. Она в простой, доступной, очень легкой образной краткой форме. И также я создала много раскрасок по буквице, пока еще не по всей буквице, но процесс идет. В частности, уже готовы и выпущены два выпуска буквица. Первая строка буквица, вторая строка. И вот, например, я образно с помощью рисунка показала вот такой вот образ Ижеи, где через человека проходят вот эти незримые тонкие нити связи с природой, и которые тянутся по единому древу рода с пространства космоса и связываются с Богом-творцом. И каждому рисунку также белые стихи, которые помогают понять, прочувствовать, прожить суть этого образа. Также у меня есть пособие «Кубики-буквики», которые также помогают детям и взрослым открывать тайны родного языка, наши ключевые родовые коды. И одна из последних моих работ – это раскраска «Кола жизни», которая помогает нам настраиваться на баланс мужского и женского начала, соответствовать своему возрасту и жить в ритмах природного времени в соответствии с ритмами солнца, в ритме чудесных солнечных праздников, один из которых приближается день летнего солнцестояния. И я надеюсь, что вы в той или иной форме тоже будете этот праздник радостно встречать, потому что это наша связь с самыми главными нашими родителями, с нашим родом, с нашей мужской или женской половинкой внутри себя и частью, вернее, не половинкой, а частью внутри себя и в нашей паре. И это великий праздник, который также помогает нам перерождаться. Вот. На этом я заканчиваю основную часть своего доклада и после минуточки перерыва готова буду ответить на ваши вопросы. Благодарю за внимание. Алексей. Да, благодарю. Слышно? Благодарю, Василиса. Да, все слышно. Сейчас прозвучит небольшая отбивочка, и мы перейдем ко второй части эфира и будем задавать вопросы и читать реплики от наших слушателей и зрителей. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, Ютьюб, Платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутьюбе. Наш сайт slavradio.org. Продолжаем разговор на Народно-славянском радио. Напоминаю, что тема нашего сегодняшнего эфира — космический пульсар. И мы еще будем рады услышать ваши реплики и вопросы, если они еще есть. Кто-то дослушивает наш эфир. А есть еще время их задать в наших чатах. Ну, а мы приступаем ко второй части, как Василиса сейчас подойдет. Напоминаю, что, как вот в нашей отбивке, что вы можете наш эфир посмотреть. Живые эфиры у нас идут в ВК, в Рутьюбе, в Ютьюбе. Дублируется, поэтому всегда можно обратиться к другим ресурсам, если у вас не работает YouTube. И сейчас я взгляну, есть ли у нас вопросы. Да, вопрос у нас есть. Сейчас придет Василиса, и мы начнем задавать наши вопросы. Напомню, что небольшой анонсик, что в следующий вторник у нас будет эфир. Вот Василиса, наверное, пришла. Василиса, ты на месте? Нет, еще. Подхожу. А, хорошо. Хорошо. Вот Василиса у нас на месте. Анонсик скажем в конце. И первый вопрос задает Валерий Лавриненко, пишет реплику точнее. Здравия, Василиса. Очень рад, что вы совместно с командой Народного славянского радио подняли вопрос на тему космоса. Наконец-то затронуто самое важное, интересующее проснувшихся, сектантство и мистику. Пора заканчивать. Удачи. Вот такая реплика. Да, я благодарю Валерия за то, что он постоянный слушатель не только моих эфиров, но и вообще многих эфиров на Народном славянском радио. Он задает глубокие вопросы, его мнение очень ценно, важно. Я, кстати, благодарю его за то, что он мне помогал какими-то своими знаниями при написании книги «Арктида, Атлантида». Я его даже упомянула в предисловии книги. Следующий вопрос задает вновь Валерий Лавриненко. Рассматривался ли на мероприятии термин «метафизика»? Это наука предков, описанная Сидоровым, Рыбаковым и Говоровым. Последние двое владели русской ведической математикой. Звучал ли этот термин? Во-первых, я еще не все посмотрела секции и конференции, круглые столы, там их очень много. Во-вторых, так много всего звучало, что прям вот конкретно выделить, говорилось, употреблял ли кто-то из исследователей этот термин. Ну, по крайней мере, какого-то прям акцента на него такого из того, что я слышала, не было. Ну, возможно, его упоминали и о нем говорили, просто я не все исследовала пока из материалов форума. Потому что, кстати, 101 доклад был на форуме, 101 выступающий. А форум вот совсем недавно прошел. Поэтому пока еще изучаю конференции, какие-то очень созвучные, близкие, какие-то мне еще непонятные доклады, какие-то, на мой взгляд, настолько научные, в научной терминологии я имею в виду, что не освоив этот язык, невозможно понять, о чем говорят докладчики. То есть пока внимательно изучаю то, что могу, то, что мне доступно. Дальше. Благодарю, благодарю. И далее Валерий Лаврененко, историк Пыжиков, затронул тему подхода науки к ветрам. Он на конкретных примерах показал современные исследования в этой теме. Были ли на эту тему выступления конкретных ученых? Да, Пыжикова упоминали. Да, то какие? Я прошу сейчас мне все-таки задавать вопросы не по форуму, а по докладу, потому что... Я вот сейчас вот не готова конкретно говорить конкретику. Да, Пыжикова упоминали, и к его трудам все разумные люди прислушиваются, изучают их очень внимательно и поднимают материалы его видео, докладов, которые успели остаться, и они сейчас тоже тиражируются и передаются, и... То, что он говорил вот об этом тонком мире, и то, что он мог накопать, изучая официально сохранившиеся источники в летописях и в каких-то книгах, которые ему оказались доступны, и в мифологии, в сказках, в былинах, изучая историю, он понял, что самые глубинные пласты лежат именно вот в мифологическом, мистическом вот этом пласте нашей народной культуры, которое нашло отражение и сохранилось в наших таких источниках, как пословицы, поговорки, сказки. Но также есть и такие труды, как «Трепетники», которые Пыжиков изучал, это очевидно. И эти «Трепетники» рассказывают вот как раз об этих тонких связях и каким образом через тонкие внутренние вибрации или внутренний трепет мы можем ощутить вот этот язык живого мироздания, живого космоса и живой природы и почувствовать, что наши такие общие родители хотят нам сказать для того, чтобы помочь нам совершить что-то в этой жизни мудрое и правильное, то, которое направляет, а правильное – это то, которое направляет нас на путь праве. Дальше. Идем дальше, Валерий Лаврененко. Да, сегодня у нас диалог с Валерием. Обсуждая с вами Тармашева, мы видим главное в его книгах наших предков как биоэнергетическую расу сияющих, проводящих на планете эксперимент. Была ли затронута тема биоэнергетики и ее примеры? Вот все по форуму задает вопрос. Да, биоэнергетика, конечно, обсуждалась. И еще, конечно, еще обсуждали темы, что на, вот на этом рубеже без техники, конечно же, нам не обойтись, даже без искусственного интеллекта не обойтись, и это нужно уже принимать как данность, но как раз есть над чем подискутировать. И этот вопрос, который очень многих сейчас людей затрагивает. То есть я, конечно же, являясь потомком тех родов, помню, да, что такое биоэнергетика, и понимаю, что это можно опять включить в нас. И кто понимает, идет по этому пути. Конечно, для настоящего переходного этапа, когда у нас еще большинство наших биоэнергетических возможностей, которые позволяют нам творить мир по другим принципам, они еще спят, или только начинают пробуждаться, мы только начинаем их вспоминать, нам пока не обойтись без технических костылей. Единственное, что мой вот основной посыл, что эта мера взаимодействия с техномиром и с живым миром, она должна быть нами осознана. Если мы хотим идти в сторону развития своих биоэнергетических способностей, мера нашего внимания, времени, сил, действий, образа жизни должна быть 70% и больше направлена в эту сторону. Это, знаете, когда я в школе училась, нам говорили, что такое есть движение, оно называется «шаг вперед и два назад». Вот сейчас мы живем по этому принципу. Мы шаг делаем вперед чего-то живого, но на костыли мы опираемся технически в меру в два раза больше, чем это сейчас необходимо. И поэтому тем самым мы приглушаем развитие своих естественных способностей. А если мы сделаем вот этот переориентир, и у нас будет два шага вперед, один назад, то мы уже постепенно будем двигаться в ту сторону, которая будет способствовать раскрытию нашим Богом данным нам других способностей, которые не будут связаны с техным миром и с тем более с иллюзорными мирами, куда нас утаскивают совершенно разными способами и весьма изощренными для нашей психики, для нашего сознания. И самая большая печаль, что большинство людей этот крючок заглатывают. А наживка-то очень простая. Она настолько простая и глупая, что не распознать ее, по-моему, разумный человек не может. Эта наживка звучит как удобство. То есть нам же удобно. Нам удобно, а не все, что удобно, не все, что удобно, полезно, говорили наши предки. Вот если мы выбираем, что полезно быть живыми людьми, жить в живой природе и полезно развивать свои биоспособности, и это со временем создаст мир, устроенный совершенно на других биоэнергетических принципах, и это совершенно не связано ни с уходом в пещеры, ни с тем, что мы там будем жить как дикари. Это совершенно другой биоэнергетический уклад высоких технологий. Но мы пока идем по пути, предложенной нам техногенной цивилизацией, путями Люцифера, и почему-то считаем, что это нам удобно. Но не все, что удобно, то полезно в долгосрочной перспективе. И этот выбор мы делаем ежедневно, переакцентами. И эти переакценты мы можем сделать, если захотим. И тогда человечество постепенно выйдет на предназначенную ему наилучшую ветку вероятности развития жизни, и мы постепенно перейдем в самый гармоничный вектор пространства вариантов, на ту линию времени, где Божий замысел и выбор человека, мы обладаем этим свободным выбором, они совпадают. Но пока мы очень серьезно как человечество, живущее ныне в силу вот этой тотальной спячки ночи сварога, отклонились от, не без помощи, конечно, определенных игроков, у которых свои интересы на Земле, от этого Божьего вектора, рая на Земле, да, и переключились в другие альтернативные пространства вариантов, альтернативные временные линии. И нам нужно это понять и через свой выбор постепенно это выравнивать. Каждому со своего места, со своей точки пространства, в котором он находится, через свои ежедневные дела, внимание, силу, выбор, действия. Все очень просто, и все развивается в нашей обычной повседневной жизни. Благодарю за вопрос. Благодарю. Да, благодарю. И завершающая реплика от Валерия Лаврененко. Желаю команде Народного славянского радио и Василисе чаще проводить познавательные первичные знания по этой теме. Польза от таких познавательных обучающих передач гораздо больше, чем от замудренных тем. Ждем продолжения. Благодарю за пожелания. Но в силу того, что я сделала определенный выбор для более живых процессов в последнее время, я реже стала выступать в эфирах. Только выхожу, когда действительно есть что прям такое ценное сказать. Даже ограничила свое общение в социальных сетях. Поэтому если вы мне пишете, лучше сами находите меня, пишите мне в личку, я обязательно откликнусь. Возможно, приглашу в какое-то поле живого общения, которое я считаю более ценным. И тем не менее здорово, что есть сейчас все-таки помощники технические, которые нам помогают пробуждаться и на этом переходном рубеже помогают доносить знания до большого количества людей. Хотя нам и эти возможности пытаются сейчас разными способами Змей Горыныч и Кощей Бессмертный ограничивать, но мы, когда наладим свой живой интердат и будем общаться с помощью живого волшебного зеркальца, нам все эти помехи будут не препонами. То есть мы все сможем сделать изнутри самих себя. Но для этого нужно еще дорасти, мы только делаем первые шаги, и поэтому не будем грустить, что у нас это получается так, как получается, и будем радоваться каждой внутренней победе над самим собой и обретению вежества. И, пользуясь случаем, я хочу пригласить слушателей, зрителей к к нам в живое пространство Святогорья. У нас ближайшее лето, вот в это лето запланировано два таких живых мероприятия. Имеется в виду для гостей 27-30 июня у нас будет практикум «Травяная здрава» для тех, кто хочет ближе сонастроиться с ведой трав, узнать, что такое травы, прочувствовать это, научиться собирать, заготавливать, общаться, исцеляться с помощью трав. Проводить будет Алёнушка Алабайкова, я ей буду помогать, трёхдневный практикум. Кому интересно, пишите. И еще раз приглашаю вас на наш самый знаковый, самый чудесный, волшебный и очень веселый, несмотря на то, что он очень глубокий, он при этом еще очень веселый фестиваль «Собери свою матрешку». Он пройдет с 2 по 11 августа. Также у нас в Святогорье, и буду рада встретить, приветить, вживую пообщаться, потому что на самом деле живая веда прежде всего передается в живом поле. В живом поле природы, в живом поле взаимодействия людей. Я вообще считаю, что самые счастливые люди сейчас те, которые имеют возможность, счастье и желание встречаться, общаться на живых встречах. А такие вот зеркальцы, которыми мы здесь общаемся, это лишь возможность хотя бы чуточку прикоснуться вот, к информации о том, что такие возможности есть. И кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому буду рада вас видеть, слышать. И 17 июня буду рада пообщаться здесь, на волнах Народного славянского радио, на тему «Арктида, Атлантида» во время презентации книги совместно с ведущими Народного славянского радио и совместно с главным редактором издательства «Вариант» Андрей... Ой, божечки, под конец я... Все слова забыла, как друга зовут. Ой. Андрея Шиманского, прошу прощения, Андрей. Ну, вот. Так что увидимся, услышимся и до скорых встреч. Всего доброго, до свидания. Благодарю Алексея, благодарю всю команду Народного славянского радио. Всех благ. Благодарю Василиса, дорогие слушатели и зрители. Мы подошли к завершению нашего эфира. Космический пульсар. Гостем эфира была Василиса. Алексей Щербаков вел эфир. За чатом следила Светлана Большакова. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю всех участников. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материальным трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь. Если тема, которая освещает Народное славянское радио, более интересна и полезна, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. А я от себя желаю всем здравомыслия и мира всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители, вместе. Сделаем мир лучше. Быть добру. Ура! Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.